Не дожидаясь дальнейшего развития событий, ранним утром Караваджо в сопровождении верного друга Лонги спешно покидает Рим, который больше никогда не увидит. Его друг нанял крытую карету и вместе со старшим сыном Мартином проводил художника до ворот Сан-Себастьяно, где друзья попрощались. Это была их последняя встреча, после которой им больше не довелось свидеться. Караваджо без помех проследовал дальше по античной Апиевой дороге. В целях предосторожности он сменил во Фраскате карету и нанял другую. Ближе к закату беглец добрался до Пальяно, родового имения Колонна, в 50 километрах юго-восточнее Рима. Вот когда ему пригодилось приглашение маркизы Костанцы. В Пальяно он застал ее брата, кардинала Асканио Колонна, только что назначенного архиепископом соседнего городка Палестрина, испокон веков являвшегося феодальной вотчиной семейства Колонна. По совету осторожного кардинала Караваджо перебрался затем в Дзагороло, принадлежащее племяннику Филиппу Колонна, который пошел по стопам знаменитого деда-адмирала, проводя большую часть времени на флоте. Лежащее в стороне от главных дорог Дзагороло был глухим и более безопасным местом с хорошо укрепленным замком и надежной охраной. Вскоре туда прибыли Спада и Чекко, доставившие художнику все необходимое для работы. Личный врач кардинала, милый чудаковатый старик, наведывался к художнику через день, и благодаря его усилиям рана на голове вскоре зарубцевалась. Так неожиданно и драматично закончился римский период жизни и творчества Караваджо. Придя немного в себя и осмотревшись на новом месте, он вскоре засел за работу. Обычно в трудные минуты жизни его спасением всегда были кисть и палитра, и тогда черные мысли покидали его. Атрофированное по молодости чувство греха неожиданно пробудилось в нем, и по ночам его стали мучить кошмары. Мысленно перелистывая отдельные страницы своей жизни, он все острее стал испытывать душевную боль и чувство раскаяния за резкость и нетерпимость в общении с людьми. Он вспомнил отвергнутых им брата и сестру, сознавая, что во многом виноват перед ними, а главное — перед матерью, память о которой была для него свята. Его охватило страстное желание переделать жизнь и начать все сызнова. Обуреваемый такими настроениями, он взялся за написание «Трапезы в Эммаусе». Ему были памятны многие критические замечания, высказанные 10 годами ранее по поводу первого варианта одноименной картины, изобиловавшего деталями. Удалось договориться с местными крестьянами и найти общий язык. Зная, что щедрый барин является важным гостем их господ, они безропотно и терпеливо позировали ему. В новой картине дается иное решение темы и четко прослеживается, как далеко ушел за последние годы Караваджо в настойчивых поисках новых изобразительных средств. Ожидание чуда осталось, но в более сдержанных и приглушенных тонах. Несколько изменилась композиция. К постаревшему хозяину харчевни добавлена жена, старушка, напоминающая Анну из «Мадонны со змеей». Оба стоят справа от стола. У женщины в руках поднос с угощением, предлагаемым сотрапезником. По-иному выглядят и сами путники, сидящие за скромно накрытым столом. За их спинами нет полуосвещенной стены с бегающими тенями, и все персонажи словно выплыли из кромешной тьмы. Стиль Караваджо становится все более тенеброзо, мрачным, а некоторые современники обозначили его как подвальный. Никаких резких движений и ярких пятен. Идущий снизу вверх по диагонали луч света мягко высвечивает лица, руки и отдельные элементы до предела скупой композиции. Все внимание приковано к полуосвещенному, вдохновенному лику незнакомцу в центре стола, который перстом благословляет хлеб перед трапезой. Напряжение усиливается. Еще мгновение, и он будет узнан. Его фигура напоминает Христа на фреске «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, которую видел и копировал в Милане юный Микеланджело Меризи, будущий Караваджо. Через месяц по пути в Неаполь в Польяно остановилась маркиза Колонна, которая встретилась с приехавшим навстречу с ней Караваджо. Она привезла тревожные вести из Рима. Несмотря на все шаги, предпринятые друзьями, мстительный Павел V не оставил никакой надежды на помилование, и римский суд оставил в силе заочно вынесенный художнику смертный приговор за совершенное убийство. Поэтому дальнейшее пребывание в имении, как считала маркиза, становилось небезопасным. Она отдавала себе отчет в том, что за укрывательство государственного преступника и ее семейство могут ждать большие неприятности. «Вам, мой друг, необходимо уехать», — решительно заявила она Караваджо. «Дня через 2-3 я буду в Неаполе у моего брата Донна Марцио Колонна, где все будет приготовлено для вашего безопасного там пребывания. Не засиживайтесь здесь и поторопитесь». На следующий день маркиза проследовала дальше, отдав нужные распоряжения управляющему имением для подготовки отъезда художника при соблюдении всех мер предосторожности.